28. Конечно, Толкин хотел, чтобы его книги читали. Но литературная слава не была для него самоцелью. Просто он надеялся на то, что эта слава поможет ему, наконец, опубликовать свою великую мифологию. В работе «Эволюция великих преданий» Кристофер Толкин выделил несколько особо интенсивных периодов работы отца над книгой «Утраченных сказаний». Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страницы 1403-1410. Конец примечания. Первое. Ранний период, начавшийся после возвращения Толкина с фронта в 1917 году. Вершиной этого периода явилось написание нескольких поэм, среди них «Турин, сын Хурина» и «Дракон Глорунд», а также «Лео Лейтиан», в котором впервые была упомянута история Берена и Лутиен. Своего рода конспектом идей раннего периода явился очерк мифологии, имеющий непосредственное отношение к детям Хурина, написанный для преподавателя школы короля Эдуарда Рейнольдса. Кстати, того самого Дикки Рейнольдса, который когда-то отвез Толкина в Оксфорд на своем автомобиле. Примечание. Дракон Глорунд. В более поздних произведениях имя дракона трансформировалось в Глаурунг. Конец примечания. Второе. Период с 1930 по 1937 год, когда были созданы квенты, истории. Начался он с написания в прозе квенты Нолдоринва, истории эльфов Нолдор, а в самой середине периода появился заголовок квента Сильмариллион. «Может показаться странным, — писал Кристофер Толкин, — но квента 1930 года так и осталась единственным после очерка мифологии завершенным текстом Сильмариллиона. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 1406. Конец примечания. Этот период оборвался в 1937 году, когда Толкин получил отрицательный отзыв на книгу утраченных сказаний, причем он в буквальном смысле прервал работу на середине главы. Третье. Возвращение к работе над мифологией в 1950 году. Когда много лет спустя, в начале 1950-х, был закончен «Властелин колец», отец снова решительно взялся за предание древних дней, что ныне стали первой эпохой, и в последующие годы извлек на свет немало старых рукописей. Именно тогда, вернувшись к Сильмариллиону, он испещрил аккуратный текст под названием «Квента Сильмариллион» многочисленными исправлениями и дополнениями. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год, страница 1407. Конец примечания. Четвертое. И, наконец, период, охватывающий всю оставшуюся жизнь Толкина. Хотя Кристофер и не говорит об этом прямо, но в «Эволюции великих преданий» он группирует все сведения о последующей работе Толкина над мифологией Средиземья именно по указанному выше принципу. В прозаическом повествовании «Падение Гондолина», начатом, по всей видимости, еще в 1951 году, отец рассказал о странствии Туора и его провожатого эльфа Воронве. Примечание. Толкин. Полная история Средиземья. Москва, 2012 год, страница 1408. Конец примечания. Закончив с великим вторжением и распрощавшись с «Властелином колец», отец, по всей видимости, вернулся к древним дням, рассчитывая возродить грандиозный размах, с которого начиналась книга «Утраченных сказаний». Он по-прежнему задавался целью завершить «Сильмариллион», однако так называемые «великие предания», развившиеся на основе исходных вариантов, так и не были закончены. Толкин. Полная история Средиземья. Москва. 2012 год. Страница 1409. Конец примечания. Сам Толкин тоже не раз писал о своем возвращении к работе над Сильмариллионом, хотя работа продвигалась с большими перерывами, и ему уже не удавалось достичь прежней сосредоточенности. «Теперь я непременно, если получится, опубликую те грандиозные исторические хроники, что были написаны первыми, и отвергнуты». Примечание. Письмо Анне Барретт, Хоутон Мифлин, 1956 год. Письма. Письмо 182-е. Конец примечания. Что до Сильмариллиона и приложений к нему, все уже написано, но пребывает в беспорядке. Я-то надеялся, что к этому времени уже с головой уйду в работу, необходимую для приведения хотя бы части материала в пригодный для публикации вид. Думаю, буду выпускать его частями. Первая часть, если достанет здоровья и бодрости, отправится в печать в следующем году. Примечание. Письмо Дику Плотсу, Тану Американского Толкиновского общества. 12 сентября 1965 года. Письма. Письмо 276. Конец примечания. Сильмариллион продвигается отнюдь не быстро. Домашняя ситуация, мамина доблестная, но обреченная на поражение битва со старостью и бессилием, и болью, и мои собственные годы и необходимость прерываться из-за так называемых дел времени особо не оставляют. По правде говоря, до сих пор я занимался главным образом тем, что пытался как-то скоординировать систему имен самых ранних и более поздних фрагментов Сильмариллиона с раскладом Великого Кольца. В моем сознании имена по-прежнему разрастаются в так называемые истории, но эта задача крайне сложная и запутанная. Примечание. Письмо Майклу Толкину, 1 января 1970 года. Письма. Письмо 302. Конец примечания.